Вы двое сегодня хорошо поработали. Крак, ты можешь справиться с заданием так, как будто оно было выполнено. Отправьте их, как только они получат награды за свою миссию. Да, сэр. Крак поспешно согласился с приказом. Но тигр еще не пойман. Адепт Юнит остановился на минуту. Грим также случайно придумал сюрприз на своем лице. Неважно, это всего лишь маленькое чудовище. Мы из города расплавленного огня разберемся с ним сами. Вы двое можете уйти, получив награду. Нам еще нужно уладить кое-какие личные дела, и мы больше не будем держать вас здесь. Очевидно, что оба адепта подхватили намерение адепта четвертого класса заставить их уйти и не сделали никаких попыток настоять на том, чтобы остаться. Хотя они и не знали, почему их прогнали до завершения миссии, они могли догадаться, что в Малтенфирициты возникли какие-то внутренние дела. Грим и Юнит выехали в город Ос под сопровождением группы солдат после того, как быстро получили обещанную им награду из Карака. Глава 891. Успешное возвращение. Город расплавленного огня. Внутри тайной каменной комнаты. Карак повернулся и вернулся в потайную комнату после того, как Грим и Юнит ушли. Адепт Альфред нахмурился, казалось бы, глубокомысленно. «Сэр, это моя ошибка. Пожалуйста, накажите меня». Крак признал свою вину с разочарованием, написанным на его лице. Альфред махнул рукой и нетерпеливо прервал. «Конечно, это ваша вина. Это всего лишь элементиумное чудовище. Может, это и немного хитро, но разве мы ничего не можем поделать с силой нашего расплавленного огненного города? Зачем вам понадобилось идти к ветрам свободы и придавать этот инцидент огласке? Вы даже привезли в город двух чужаков неизвестного происхождения». Крак поспешно опустил голову, когда признал, что ругался. «Хаэм, влияние на шахты было бы незначительным снижением доходов от наших ресурсов в худшем случае. Однако, если эти два адепта были шпионами с другой стороны и в конце концов просочатся те секретные эксперименты, которые я поставил на верхних этажах Малтенфирициты, можешь ли ты нести эту ответственность?» «Сэр, именно потому, что я беспокоился о шпионах, я не выдал задание обычным способом. Скорее, я лично выбрал двух подходящих кандидатов. Я тщательно изучил их биографию, и никаких проблем не возникло». «Совсем никаких проблем?» Адепт Альфред хладнокровно засмеялся, когда сказал: «Если бы не было проблем, как бы это был такой огромный инцидент? Как бы был ограблен наш ресурсный склад на нижних уровнях? Этот милорд, вы хотите сказать, что эти два адепта подозрительны? Нет ничего плохого в женщине-адепте, но я не могу сказать, когда дело касается этого адепта-мужчины. Я продолжаю чувствовать, что его цель нечиста, как будто он делает некоторые движения за нашей спиной. Однако, я не чувствую в нем никаких нарушений, иначе я бы не позволил ему уйти живым». Крак остановился на минуту, когда услышал это, прежде чем мягко сказать: «Милорд, мне ли посылать людей расследовать его?» Альфред на мгновение задумался, прежде чем качать головой, и сказал: «Может быть, и так, несколько моих экспериментов в башне близки к завершению. Они требуют защиты и охраны прямо сейчас, поэтому я не могу уйти. Ты посылаешь некоторых людей заявить, что они покупают эфирные руды по высокой цене, и посмотрим, отреагирует ли он на это». «Понятно, я сейчас же улажу это дело, Хаэм. Если он действительно виновен, я лично разорву его клан на куски и заставлю его пожалеть обо всем, что он сделал сегодня здесь, в городе Плавленного огня». Месяц спустя Грим успешно вернулся на огненный трон. Он быстро уволил своих подчиненных, войдя в башню, и пришел к огненному алтарю один. Затем он помахал рукой и осветил центр рунического массива в верхней части платформы. По мере того, как по воздуху распространялись странные волны огня, Грим вытянул свой правый указательный палец и мягко нарезал левую ладонь. Красная кровь текла из открытой раны, капая на огненные волны, одна капля за другой. С этой кровяной сущностью, служащей проводником, огненный алтарь нес в себе его душевное сознание и мгновенно преодолел десятки тысяч километров, спустившись в определенное место в лавовом море расплавленного огненного города. В следующую секунду огненный алтарь содрогнулся слегка, как темно-красный пространственный разлом, открытый над алтарем. Из разлома возникли два силуэта разных размеров. Это был Синдрал и его огненный клон, которые прятались и бегали по лавовому морю в течение последних нескольких дней. «Брат, мы так долго ждали. Мы наконец-то можем поделить добычу, не так ли?» Синдрал с нетерпением закричал, когда вышел из пространственного разлома в комнату огненного трона. Честно говоря, Синдрал был надежным союзником. Огненный клон Грима был лишь промежуточным второсортным. Несмотря на то, что он был наедине с огненным клоном так долго, Синдрал не действовал, чтобы взять кольцо хранения для себя. Это вызвало у Грима восторг. Огненный клон подошел к Гриму, вытащил кольцо из его рта и положил его в руки, прежде чем бежать в его тело и снова превратить в одного человека. Грим улыбнулся, когда схватил кольцо. Помахивая рукой, он поместил все, что в нем было, в комнату. Там было около сотни деревянных коробок такого же размера. Синдрал бросился вперед и разбил один из деревянных ящиков с одним ударом. Десятки прямоугольных металлических слитков разбросались по полу, звеня от хрустящего звука металла. Металлические слитки были необычайно тяжелыми и при соприкосновении с блуждающими в воздухе частицами мгновенно испускали крошечные элементиумные радуги. Волшебные сплавы. Синдрал разбил еще один ящик. Этот ящик был наполнен рядами фиолетовых слитков, светящихся слабым фиолетовым светом. Синдрал взволнованно бросился вперед при виде таких чистых вечерних руд, схватив их дико и засунув в рот. Огненные существа, как правило, не имели привычки использовать предметы для хранения в космосе. Они увлекались хорошими вещами, которые им нравились, и использовали свои массивные желудки в качестве хранилища. Лорд Синдрал, Грим, который не мог смириться с тем, что это случилось, позвал тигра. «Что это?» Синдрал с тревогой посмотрел на Грима. «Я так рискнул, но не могу взять даже кусочек твоих вещей». Грим безмолвно покачал головой, когда протянул руку и передал Синдралу кольцо для хранения. «Так как это было такое приятное сотрудничество, это кольцо, мой подарок тебе. С этим ты можешь забрать отсюда все, что тебе нужно. Правда? Правда?» Синдрал посмотрел на Грима сомнительно, но после некоторых раздумий, он схватил кольцо и очень аккуратно положил в него три ящика со слитками эфира. Он очень хорошо знал, на что способны человеческие адепты. Он не просто предполагал, что они имели в виду то, что они сказали, даже если они предлагают чрезвычайно выгодные сделки. Если бы кто-то коснулся их психологической нижней линии, будучи чрезмерно жадным, вы, вероятно, было бы трудно выйти из башни. Вот почему Синдрал держал свою жадность в узде и взял только достаточно большую сумму, чтобы использовать. Тем временем, Грим просто убрал остальные коробки. Это был простой процесс, и чип уже рассчитал все слитки в них. Всего было 96 деревянных ящиков. 13 из них были вечными слитками, что составило в общей сложности 390 слитков на общую сумму 120 тонн. 32 из них были кирскими сплавами, что составило в общей сложности 960 слитков на общую сумму 270 тонн. 24 из них были магическими сплавами, что составило в общей сложности 720 слитков на общую сумму 217 тонн. 7 из них были митрилом, что составило в общей сложности 210 слитков на общую сумму в 300 килограммов. 5 были адамантичными, что составило в общей сложности 150 слитков на общую сумму 380 тонн. Ящики металлических слитков проходили многократное рафинирование, все из них высокосортные металлы. Это были высокосортные ресурсы, которые было трудно найти даже на рынке. Если бы все они были выставлены на продажу, клан Грим и Кримсон не столкнулся бы с нехваткой волшебных кристаллов в течение десятков лет. Гриму было наплевать на другие магические металлы, но только сплав Куирас заставил его сразу же вырваться в улыбку. С помощью этого сплава Куирас, массивные боевые магические машины, которые задерживались в самолете Гоблина, могли быть окончательно закончены. Более того, добавление каждой новой магической печи генератора означало формирование еще одной магической машинной армии. Однако сейчас еще не время праздновать. Грим посмотрел на Синдрал и спросил любопытно. «Синдрал, куда вы намерены пойти, чтобы переварить эти слитки вечности теперь, когда у вас их так много? Если вы не возражаете, почему бы вам не остаться здесь, у моего огненного трона, ненадолго? В этом нет необходимости», почти сразу же отверг Синдрал. «На этот раз я приехал в мир адептов, чтобы найти подходящий металл, который мог бы затвердевать мое тело. С этими вечными слитками, мне больше ничего не нужно. Я должен вернуться в самолет огня Элементия сейчас». Хорошая идея. Грим, возможно, и не достиг своей цели, но его не может беспокоить такая маленькая икота, как это. Должен ли я открыть плоскостной туннель, чтобы отправить тебя обратно?» Синдрал хихикал. «Не забывай, я истинно синее туземное существо самолета огненной элементий. Мне не нужна твоя помощь, чтобы вернуться на землю моего происхождения. В следующий раз, когда ты придешь в самолет огненного элементия, ты сможешь найти меня». Он прыгнул над огненным алтарем и неоднократно махнул двумя острыми когтями. Всплеск потока элементия, который еще не рассеялся полностью, привел к плоскости огня элементий, и Циндрал силой разорвала пространственную трещину, и голубь нырнул внутрь, бесследно исчезнув. После того, как он ушел, на алтаре появилась модель тигра размером с ладонь. Жадность подобрала его и почувствовала ауру Синдрал на модели. Казалось, что это был предмет коммуникации, который Синдрал оставил позади. Если бы он действительно вернулся в самолет огня элементий, было бы намного проще найти Синдрала, почувствовав его ауру. После отправки Синдрала, Грим помахал рукой и закрыл огненный алтарь. Затем он вернулся в свою комнату. Багровый Майердама Гаргамель уже давно ждал здесь, у его двери. Что-то случилось? Грим любопытно спросил, когда он присел. В настоящее время в Багровом клане насчитывается более 300-400 адептов и учеников, а также сотня мирских территорий и ресурсов. Управление этим массивным кланом, естественно, было оставлено Гаргамелу и Мирил. В общем, делами Айлвиса управлял Гаргамель, а делами Мирил – Белая башня в Северных землях. Большую часть времени Грим был лидером в руках и не занимался клановыми делами. Во всяком случае, создание Багрового клана должно было обеспечить место для людей, о которых он заботился, и в то же время сделать более удобным для него сбор ресурсов. Грим никогда бы не захотел тратить свое время на клановые дела. Именно поэтому, из своих первоначальных намерений и личных интересов, Грим оставил власть над всеми клановыми делами Гаргамелю и Мирил. Ему нужно было только иметь дело с управлением основной властью клана. Именно поэтому, при обычных обстоятельствах, Гаргамель никогда бы не стал беспокоить его прозаичными клановыми делами. Однако, его сегодняшний визит означал, что должен был быть вопрос, который он не мог решить или с которым он не мог справиться. Гаргамель колебался, прежде чем наконец-то заговорить. «Милорд, это касается Эмили». «Эмилия, что с ней случилось?» Грим спросил врасплох. Все на огненном троне знали, что Эмилия была абсолютной возлюбленной Гаргамеля и Евы. Они бы прижали ее к себе в рот, если бы она не растаяла от этого, абсолютно щедро одарив ее всей своей любовью. Могло ли что-нибудь случиться с Эмилией, когда двое ее родителей так тоскуют по ней? «Милорд, с Эмилией ничего не случилось, но что?» «Поторопись говорить, у меня нет времени играть с тобой в загадки. Она, кажется, претерпела некоторые мутации». Глава 892. Душевный фьюжн. Грим не видел ее несколько месяцев, но Эмилия снова стала еще красивее. В отличие от горячей пикантности Марии и таинственности Алисы, Эмилия обладала призрачной и неземной легкостью. По внешнему виду Эмилия была похожа на молодую девушку 14-15 лет. У нее была голова с длинными мягкими зелеными волосами, а на ее нежном лице всегда можно было увидеть соблазнительно злую и непоколебимую улыбку. На ней была длинная зеленая мантия, сотканная из виноградных лоз и растений, притягивавшихся к земле во время ходьбы, и на голове у нее была красивая корона цветов. На платье не было рукавов, на которых были видны длинные и тонкие пальцы, ногти, окрашенные зелеными соками касания, красивые и кокетливые. С возрастом Эмилия уже не была такой непослушной, как в детстве. Она была тихой и вежливой, с уважением приветствуя Грим в тот момент, когда она вошла в дверь, прежде чем молча стоять на стороне Гаргамеля, не сказав больше ни слова. Это действие показалось ей несовместимым с ее прошлой личностью. Когда симпатичная Эмилия стояла рядом со старым и лысым Гаргамелем, было трудно поверить, что они были отцом и дочерью. Контраст внешности был слишком резок. Жадность сузила его глаза. С тех пор, как Чип вошел в комнату, он тихо сканировал и исследовал телесные атрибуты Эмили. С разницей в два уровня, природный барьер, окружавший Эмилию, не мог остановить волны сканирования Чипа. Информация, которую Грим возвращался, заставила его хмуриться. Бип-целевое существо в настоящее время сканируется. Имя. Емелия виды. Неизвестный класс формы жизни. Первая ступень пика профессия. Природный адепт Бодил Атрибутис. Сила физика 9, добропорядочность 7, дух 19, 1 серия отсканированных данных, собранных вместе, образуя модель молодой и красивой природы, умелой в сознании Грима. Однако, когда сканирование модели достигло ног Эмилии, они сразу же превратились в серию рассеянных и неорганизованных чисел, как будто там была какая-то странная вещь, которая могла помешать сканированию чипа. Грим мягко улыбнулась. «Эмилия, я слышала, как твой отец говорил, что недавно у тебя были неприятности». Эмилия встала вперед и, взглянув на Гаргамеля, невольно сказала: «Это небольшая проблема. Это просто небольшая проблема, которая возникла во время ассимиляции моего тела. Я могу решить ее сама». Улыбка Грима стала еще мягче. «Не могли бы вы дать мне посмотреть?» Эмилия выпустила горькую и беспомощную улыбку. Она знала, что не может отказать в просьбе лидера клана. Она слегка подняла свой зеленый халат. Неожиданно то, что появилось перед Гримом, было не парой красивых ножек, а путаницей щупальцеобразных корней, спутанных вместе. Корни были не очень толстыми, но многие мелкие усы свернулись и сложным образом переплетались друг с другом. Они были связаны друг с другом, переплетены друг с другом, и все это время они били и били, как будто они были придатками ужасающего стометрового кальмара. Что еще больше поразило Грима, так это то, что кожа этих корней оказалась полупрозрачной. Он очень ясно видел зелено-белые соки, стекающие внутрь. Более того, по мере того, как корни сдавливались и удлинялись, вокруг них вращались пятна света природы. Если не обращать внимания на их внешний вид, то они были красивы и подвижны, как фантазийный сад. Эта мутация растения началась от теленка. Верхнее бедро было еще пухлой белой ногой человеческой девочки, но от колена до колена нога превратилась в сотню странных корней растения, спутанных вместе. Однако эти корни, очевидно, тоже были под контролем Эмили. Они не влияли на ее повседневную жизнь и мобильность. Были ли такие же симптомы во время роста Евы? Грим повернулся и спросил Гаргамеля. Гаргамель покачал головой и вздохнул, хмурится на морщинистом лице. Было ясно, что он беспокоился о состоянии тела Эмили. В конце концов, это изменение в сторону растительных черт началось довольно давно. Однако изначально были затронуты только ноги Эмили. В то время как Гаргамель и Ева с тревогой перелистывали книги в поисках причины, процесс сплантации растянулся до колен. Теперь на белых ногах Емели также начали появляться толстые зеленые вены. Очевидно, что это было симптомом предстоящих изменений. Если они не нашли способа остановить этот плантационный процесс, было очевидно, что через год Эмилия станет совершенно бесчеловечной. Хотя мир адептов не отвергал нечеловеческих адептов, эти нечеловеческие адепты никогда бы не смогли по-настоящему ассимилироваться в ряды основных адептов, которые в основном были людьми. Это привело бы к тому, что в будущем им было бы гораздо труднее получать знания и ресурсы по сравнению с человеческими адептами. Поскольку даже Ева чувствовала, что состояние Емелии было странным, это полностью означало, что рост маленькой девочки вышел из-под контроля и понимания двух из них. Иначе, с учетом того, как много они уделили Емелии, им не пришлось бы обращаться за помощью к Гриму. Однако, по сравнению с беспокойством и паникой Гаргамеля, сама Эмилия выглядела достаточно спокойной. Таким образом, у Грима не было другого выбора, кроме как изгнать Гаргамеля из комнаты до честного разговора с Эмилией. Как только Гаргамель ушел с некоторым колебанием, Грим холодно посмотрел на Эмилию, как на его лице появилась таинственная, но зловещая улыбка. «Гаргамель, мой подчиненный, а Ева столько лет работала на Багровый клан. Как лидер клана, я обязан защищать их интересы. Ты, Эмилия, или ты что-то совсем другое? Скажите мне, честно, иначе». Как он сказал это, светло-красный бурнинг Дамаин поглотил Эмилию. Огненная плащаница кружилась вокруг нее на 2 метра. Пламя вспыхнуло и лизнуло на нее, как будто они собирались съесть ее в любой момент. Со способностями Эмили, как первоклассницы, горящий домен должен был закрыться, чтобы превратить ее в пепел всего за 3 секунды. «Я, Эмилия, это зеленоглазая». Пурпурноглазая девушка смотрела прямо в глаза Грима и говорила искренним голосом: «Тогда подведи защиту своей души и позволь мне лично подтвердить это». И душа Яры слилась. «Пожалуйста, поверь мне, я дочь Гаргамеля и Евы. Только-только я слилась с чужеземной душой». «Слилась», — Грим повторил, его глаза сузились еще больше. «Да, сплавленный, не съеденный», — Эмилия еще раз подчеркнула. «Открой свою душу, я должен проверить это сам». Эмилия знала, что это нужно сделать. Поэтому у нее не было выбора, кроме как освободить свою защиту и позволить слегка жгучим духовным придаткам Грима простираться в ее душевное море. Это было похоже на красный раскаленный железный жезл, застрявший в ее сознании извращенный. Тело Эмилии в конвульсиях и глаза закатились в голову, замученные до смерти. Однако у нее не было другого выбора, кроме как выдержать эту агонию и позволить Гриму медленно искать то, что он хотел. Боль от этого процесса не могла вынести обычный человек, поэтому большинство заклинаний, которые искали и извлекали знания, оставляли после себя тяжелый и необратимый психический ущерб в жертве. Даже если бы заклинание увенчалось успехом, жертва была бы доведена до безумия или смерти. К счастью, Эмилия была адептом. Ее дух прошел десятки лет обучения и был в 100 раз сильнее, чем у обычного человека. Кроме того, Грим был настолько осторожен и нежен, насколько это было возможно. Это были единственные факторы, мешающие ей превратиться в идиотку. Когда дух Гарема медленно отступал из душевного сознания Эмилии, она промокла в поту и дергалась на полу. «Нет, сейчас ты поверь мне, не надо». Несмотря на то, что это была всего лишь простая фраза, Эмилия заикалась и делала паузу, ее голос был слабым и бессильным. Теперь, когда она лежала на полу, ее тело свернулось в шар, сотни странных корней скручивались друг над другом. Жадность расплодилась в тишине, девушка не ошиблась. Раньше в этом теле существовало 2 независимые души. Тем не менее, эти 2 души теперь слились воедино в совершенстве, не способные отличить одну от другой. Опять же, это было слияние, а не пожирание. Согласно тому, что она сказала, одна из душ должна быть потоком смешанной крови Гаргамеля и Евы, известной как Емелия, в то время как другая была чужеродной душой, известной как Яра. Если бы душа Яры поглотила Эмилию, Грим убил бы ее без всякого колебания и милосердия. Тем не менее, теперь, когда их души расплавились, Эмилия была Яра и Яра был Емелия. Больше не было никакого различия между ними. Это была трудная проблема. Пока Грим изучал душу девушки, за пределами его комнаты был хаос. Казалось, что кто-то дико атаковал дверь в его комнату, громко стучал в его дверь, защищенную оборонительными массивами. Грим колебался на мгновение и, наконец, выпустил оборонительные ограничения на дверь. Громкий стук раздался, когда двери распахнулись. Ева ворвалась снаружи, растерялась и покрылась кровью. Вероятно, это был ущерб, нанесенный ей автономным возмездием за оборонительные ограничения. Если бы не Грим, заблаговременно обнаружившая свои действия и прервавшая ответные удары, ее раны могли бы быть еще более тяжелыми. В комнату адепта 3-го класса не так легко было вломиться. Лесной дух Ева увидела дергающуюся Емелию в тот момент, когда она вошла в комнату. Она бросилась вперед и взяла дочь на руки, яростно крича на Грима: «Что ты с ней сделал? Если что-нибудь случится с моей дочерью, я поставлю свою жизнь под угрозу против тебя». Гаргамель бросился в комнату, покрытую синяками, потянув за руку Евы всем, что у него было. «Не будь импульсивным. Это я попросил помощи у господа нашего в сегодняшнем вопросе». Задушенный шлепок прозвучал, как зеленая виноградная лоза отшлепала Гаргамеля, оставив его катиться по земле и стонать, когда он боролся за то, чтобы встать. «Если что-нибудь случится с нашей дочерью, нам обоим не нужно больше жить». Грим спокойно сидел на своем стуле, молча наблюдая, как разворачивается эта семейная комедия. В конце концов, той, что остановила Еву, была Эмилия. Как только Гаргамель и его семья вышли из комнаты в беспорядке, Грим не мог не сузить глаза и бормотать себе: «Принцесса Спор, интересно». Глава 893. Волшебная машина, големский дракон, самолет, гоблин, город машин. Под башней адепта была огромная алхимическая лаборатория. Тесные, плотные леса были построены по всей большой сборочной мастерской площадью 13 тысяч квадратных метров. Бесчисленное множество гоблинов, инженеров и техников поднимались и спускались по лесам, паяли, резали, стучали и издавали столько шума, что там было почти как на рынке. Окруженные всеми лесами, можно было бледно видеть форму массивной волшебной конструкции машины. Это был массивный магический машинный големский дракон, построенный полностью из металла. Его тело было длиной в 100 метров от головы до хвоста, поддерживаемое 6 толстыми и прочными металлическими ногами. Каждая деталь и узор, вырезанные на станке, были необычайно красивы и реалистичны. При создании этого волшебного големского дракона использовалось большое количество меди ферригримит Цоппер, в результате чего на его поверхности появлялся странный оттенок темно-красного цвета. Всякий раз, когда кто-то ударял по его металлическому телу с большой силой, искры вылетали и воспламеняли одежду нападающего. Поэтому каждые несколько минут на каком-нибудь месте гигантского дракона звонила аварийная пожарная сигнализация, прежде чем их тушила гоблинская пожарная машина, которая ждала там приказа. Когда Грим вошел в мастерскую в компании Дезер и группы продвинутых инженеров-гоблинов, эта грязная сцена стала тем, что он увидел. Стометровый гигантский волшебный големовский дракон. Грим слегка сузил глаза, оценивая машину, как он молча думал. Важно отметить, что даже среди настоящих драконов, существ длиной в 100 метров были древние или первобытные драконы, часто шестиклассники, как минимум. Тем не менее, этим крошечным, слабым, похожим на бобы гоблинам удалось создать машину такого масштаба с их совершенным и утонченным машинным мастерством. Даже Грим не могли не впечатлиться их способностями. Однако, даже если гоблины должны были собрать всех продвинутых техников и инженеров всего самолета, это был предел их возможностей. Без волшебной технологии печи-генератора, которую предоставил Грим, они никогда бы не смогли приводить в действие такую массивную механическую конструкцию, даже если бы они должны были заполнить все внутренности дракона двигателями, работающими на паре. Казалось, гоблины уже давно поняли эту идею. С тех пор, как Грим, лидер багрового клана, прибыл в самолет гоблинный город машин, самый умный и старший из инженеров гоблинов следил за ним. Гоблин постоянно бубнил о нехватке средств, многих жертвах, нескольких учениках и множестве других слов, как монах, произносящий свои молитвы. Конечно, больше всего он говорил о гигантской волшебной печи-генераторе на чертеже. Учитывая вес големского дракона в 400 тонн, эта огромная магическая генераторная печь должна была бы обладать, по крайней мере, на треть большей эффективностью, чем мегагенераторная печь, которую освоил Газлоу, чтобы иметь возможность питать такую массивную конструкцию. Учитывая все оружие магической энергии, которое должно было бы быть добавлено к машине, новая печь магического генератора, которая должна была быть кованой, должна была бы обладать таким же уровнем эффективности и мощности, как и эта печь мегагенератора магии. Однако, Грим должен был использовать драгоценную магическую пружину для создания этой печи мегагенератора. Это стоило бы намного больше сплава Куирас, если бы он захотел создать еще одну магическую генераторную печь, которая могла бы сравниться с этой. Именно поэтому Грим быстро рассчитал предполагаемый сплав Куирас, необходимый даже когда он ходил вокруг големского дракона и оценивал его. На этот раз он получил в общей сложности 270 тонн сплава Кейрас. Согласно последним оптимизированным данным модели чипа, он мог построить около 67 космических печей или 26 печей с магическим генератором. Однако, если он захочет ковать большую печь с магическим генератором, ему придется использовать в 3-4 раза больше обычного количества сплава Куирас. Голова Грима опухала и болела каждый раз, когда он думал о небесном патрульном корабле матери, стрекозе гоблина, размерном потрошителе и легендарном боге грома Титане. У него было ощущение, что все его имущество будет брошено на ветер с помощью этих слабых гоблинов. Однако големский дракон был лишь прототипом. Это был проект, предназначенный для накопления опыта строительства настоящих машин-убийц, которые пришли после. Среди этих массивных магических машин Грим больше всего внимания уделял патрульной матери и богу грома Титану. Этот магический голем машины мог сравниться только с существом четвертого класса в самом лучшем виде. Тем не менее, она была слишком неуклюжа и не могла летать в конце концов. Если бы враг четвертого класса был слишком хитрым и начал партизанскую войну против него, используя эти слабости, дракону было бы трудно с ними справиться. Это было видно из того, что вождь смертельной колдуньи четвертого Кесауна мог победить настоящего дракона четвертого Кесауна на дуэли. Поэтому, по мнению Грима, этот будущий големский дракон мог быть магической машиной четвертого класса только самого низкого уровня, даже если он был успешно создан. Однако, учитывая нынешнее отсутствие у клана Кримсон адепта четвертого класса, существование магической машины четвертого класса в любом случае было бы хорошо. На данный момент единственный вопрос состоял в том, стоит ли это начинание того. Грим перестал ходить при мысли об этом. Вместо этого он повернулся и посмотрел на старого гоблина, который чуть не наткнулся на него от того, что слишком пристально следил за ним. «Ты, я Гонга, нынешний декан Королевской инженерной академии Империи гоблинов и куратор строительства этого волшебного големского дракона. Вы, кажется, уже упоминали о многих технических и логистических проблемах. В настоящее время они меня не интересуют. Меня беспокоит только то, что вы можете дать мне, если я обеспечу вас большой магической печью-генератором с достаточной мощностью». Гримм положил руки за спину, подняв глаза и придав высокомерное выражение. Окружающие его гоблины сразу же затаили дыхание, когда услышали его слова. Все гоблины, которые могли быть здесь, были продвинутыми инженерами как минимум. Они все были полностью вовлечены в создание големского дракона. Естественно, все они знали ценность большой магической печи-генератора. В прошлом они жаловались неподготовленным адептам на отсутствие учеников, средств и постоянных жертв. Но теперь, единственное, что их искренне беспокоило, это отсутствие мощного сердца, которое могло бы управлять волшебным големским драконом. Бесчисленные жалобы, бесчисленные просьбы, бесчисленные ожидания. Каждый раз они были отвергнуты адептами, и каждый раз у них не было причин для отказа. Это, несомненно, вызвало эти гоблины инженеров беспокойство вне всякого сравнения, не в состоянии спать или сидеть на месте, боясь, что такой массивный магический проект машины пойдет впустую. Сегодня они, наконец, впервые услышали новости о большой печи магического генератора из уст самого лидера клана Кримсон. Как это не могло заставить их впасть в безумие от восторга? Мощный магический големский дракон четвертого класса. Дин Гонга кричал со всей силой. Четвертый класс – это четвертый класс. Это определенно поможет тебе стереть с лица земли всех твоих врагов четвертого класса. Гримм не мог не хихикать изнутри, когда увидел, как старый гоблин кричит всем, что у него есть, и посылает слюну, летящую повсюду, как будто он не мог больше волноваться, что Гримм ему не поверит. Четвертый класс. Эти гоблины, которых держали в клетке, как тигров в зоопарке, наверное, даже представить себе не могли, насколько страшно настоящее четвероклассное существо. Неужели они думали, что эти адепты четвертого класса ворвутся в какой-нибудь дурацкий рукопашный бой, как какой-нибудь глупый воин, против дракона? Могущество адепта четвертого класса было далеко за пределами мирского воображения, и у них, конечно, было достаточно средств, чтобы справиться с таким медленным и неуклюжим зверем, как этот. Ну и что с того, что его размер был массивным? Ну и что, что все его тело было выковано исключительно из волшебных металлов? Против истинного адепта четвертого класса, он был не более чем жалкой и трагической мишенью. Победить магического големского дракона не составило бы труда. Реальный вопрос заключался в том, готов ли противник заплатить огромную цену за то, чтобы сбить такую же прочную цель. Гримма совсем не одурачила страстная тирада старого гоблина. Скорее, он имел гораздо более точное и полное представление о големском драконе, чем старый гоблин. Волшебная машинная конструкция четвертого класса? Хорошо, очень хорошо, Гримм не попал в причудливый пузырь идеализма старого Ганги. Вместо этого он перевернул тему разговора. Тогда какие практические трудности стоят между вами и достижением этой цели? Это. Старый Гонга на мгновение засомневался. Даже с силой города машин, как это было, они должны были бы выделить все свои ресурсы, чтобы создать волшебную конструкцию машины такого масштаба. Без учета технологии и рабочей силы, только транспортные команды, необходимые для перемещения металлических слитков, достигли более сотни в количестве. Они ежедневно проезжали через различные крупные шахты, собирая руды и доставляя их за тысячи километров в город машин. Там они обрабатывались на плавильных, рафинировочных и добывающих заводах, а затем окончательно попадали в руки техников-гоблинов. Затем в небольшой гоблиновой лаборатории были завершены плавка и изготовление волшебного сплава. Ежедневное производство из этих лабораторий составляло не более нескольких сотен килограммов рафинированного сплава. Чтобы собрать воедино необходимое количество сплава големского дракона, тысячи инженеров и техников-гоблинов работали беспокойно днем и ночью. Количество гоблинов, погибших в лабораториях и только на операционных платформах, исчислялось сотнями. Единственная причина, по которой они все рисковали жизнью, была в том, чтобы лично увидеть божественную магическую конструкцию машины, рожденную из их рук. Для некоторых аборигенов, которые не могли выйти из самолета из-за своих расовых ограничений, четвертый класс действительно был самым высоким уровнем в их мире. Титул бога не был бы совсем неточным. Именно из-за того, сколько гоблинов вложили в проект, Гонга был настолько озабочен тем, что сложность его просьбы могла отпугнуть этого молодого человека-адепта. Мы сможем решить все другие трудности сами. Однако, три проблемы никогда не могут быть решены только силой нас, гоблинов. Говори. Первое, это проблема учеников-адептов. Господь-адепт назначил нам 5 учеников-адептов, и мы смогли сделать под их руководством несколько рунических резьбовых схем. Тем не менее, число гоблинов, которые овладели этим навыком, все еще слишком мало. По крайней мере, если мы хотим закончить резьбу по всем руническим схемам и различным массивам внутри големского дракона, то текущее количество помощников все еще далеко от достаточного. Грим подумал об этом. Вскоре он получил внутреннюю информацию о клане и решительно ответил старому гоблину. «Начиная с послезавтрашнего дня, я назначу тебе 100 помощников из клана. Количество адептов также будет увеличено, и я буду просить их сотрудничать с вашей работой». Окружающие гоблины немедленно выпускают волну приветствий. Глава 894. Фракция гоблинов во-вторых. У нас тут срочно не хватает различных ресурсов драгоценных камней. Самолет гоблина, как вы знаете, производит очень мало магических драгоценных камней. Даже если мы иногда находим некоторые драгоценные камни, их качество часто уступает. Поэтому Грим замолчал на минуту, когда услышал жалобы старого Гонги. Он знал обо всех этих ситуациях. Гаргамель и Мерил тоже сообщали ему об этих вещах. Однако, учитывая, что самолет гоблина в прошлом не был главной заботой багрового клана, часть ресурсов, выделенных городу машин, была самой маленькой из всех. Прямо сейчас, с внезапными поставками сплавов Куирас, которые он получил, фракция гоблинов, бесспорно, поднимется на тот же самый уровень, что и фракция приверженцев и вампиров. Необходимо было соответствующим образом изменить распределение ресурсов. Теперь, когда он принял решение, Грим без колебаний дал свое обещание. Отныне город машин проведет подсчет всех гоблинов, которые являются продвинутыми техниками или инженерами. Их основное лечение будет таким же, как и учеников-специалистов. К тем, кто будет индивидуально выбран для участия в рабочих группах по магической энергии, будет применяться то же самое, что и к официальным адептам. Спуститесь вниз и усовершенствуйте несколько основных планов магических машин и дайте мне список ресурсов, которые вам нужны. Я сообщу Гаргамелю о приоритетности потребностей в ресурсах здесь. Это. Старый Гонга не мог не начать захлебываться слезами, пока он бормотал. В прошлом гоблины всегда были низведены на низшие, подчиненное положение в Кримсонском клане. Кроме герцога титула и мудреца Снорлакса, у них не было голоса в большинстве клановых вопросов. Теперь лидер багрового клана лично присвоил высококлассным гоблинам такой же статус, как и адептам и ученикам. Как это не могло заставить старого гоблина разрыдаться от радости? «Ладно, не надо пока так эмоций», — прервал Грим плач Гонги и нахмурился, как он сказал. «Ты сказал, что у тебя 3 проблемы, какая последняя?» Гонга поспешно вытер слезы и потянул свои зеленые волосы за уши, прежде чем уверенно говорить. «Я осмелюсь спросить вас, вождь клана, немного сплава Куирас. Этот особый волшебный металл является ключевым материалом в наших конструкциях космических печей и волшебных генераторных печей. Я хочу организовать группу гоблинов, чтобы провести углубленное исследование сплава Куирас и посмотреть, сможем ли мы найти аналогичную замену. Таким образом, ваши разработки больше не будут ограничиваться количеством сплава Куирас». Грим в шоке посмотрел на старого гоблина и других окружающих его зеленых гоблинов. Они едва достигли его талии в высоту, но их уверенность и дикий тон заставили Грима оценить их в новом свете. Грим уже тщательно проанализировал спецэффекты сплава Куирас с помощью чипа. Попытка создать подобный магический сплав путем модуляции пропорций металла была очень сложной. Однако старое предложение гоблина действительно благоприятствовало долгосрочным интересам клана. Поэтому, после некоторой легкой мысли, Грим открыл рот и сказал: «Куирас металл – это волшебный металл. В лабораториях гоблинов вашего города машин не хватает соответствующего оборудования для анализа и разрушения металла. Раз уж вы все собираетесь это сделать, пусть лаборатория будет в Белой башне. Вы выберете группу опытных ветеранов-инженеров, которые останутся в Белой башне. Особенно я предоставлю вам там эксклюзивную алхимическую лабораторию». Гоблины тут же взлетели в настроение. Только ветер-адепт Дезира надел бледную улыбку. Очевидно, он понял намерение Грима. На долгое время сплав Кираса стал бы важнейшим адептским ресурсом Багрового клана. Многие основные операции клана должны были бы вращаться вокруг сплава Кирас. При таких обстоятельствах не было никакой возможности, чтобы Грим, как лидер клана, мог передать такой важный стратегический ресурс группе гоблинов, чья лояльность и доверие не могли быть гарантированы. Причина, по которой Грим отправил свою лабораторию в Белую башню обратно в мир адептов, заключалась в том, чтобы держать этих высокопоставленных гоблинов под контролем клана. Таким образом, любые результаты, которые они успешно получили в результате своих исследований, быстро попадали в руки клана. Это не позволило бы им предъявлять какие-либо требования к высшим чинам клана только благодаря тому, что они держат в руках важные результаты исследований. Вот почему Грим, казалось, он думал из соображений гоблинов, но на самом деле, он вставлял гвоздь в доску для будущего развития гоблинов. Конечно, это был не какой-то заговор. Скорее, это был смелый и наглый открытый заговор. Естественно, с чистыми и прямолинейными умами гоблинов, они никак не могли понять, какие глубокие последствия лежат в основе планов Грима. Вместо этого, все они были двинуты за пределы слов светлым будущим, которое Грим обещал им. После решения трудностей гоблинов, Грим готов был покинуть самолет гоблинов. Однако он получил запрос на аудиенцию от гоблинской принцессы Ванессы. Это не оставило ему иного выбора, кроме как остаться на некоторое время. Он встретил Ванессу в зале на верхних уровнях башни адепта. Прошло много времени с тех пор, как они встретились, и внешний вид принцессы сильно изменился. Вокруг нее также появился странный психический поток. Судя по этой тенденции, это развитие. Грим был слегка ошеломлен. Она намеревалась идти по пути механического адепта. Как и ожидалось, некоторые из книг, которые Грим заставил людей прислать в самолет гоблина, действительно привлекли интерес принцессы Ванессы. В ее нынешнем состоянии, казалось, что идти по пути механика было ее единственным выбором. Не было никаких проблем с инъекцией души человека в алхимического голема. Однако, если бы это продолжалось в течение длительного времени, возникли бы проблемы. Без питания крови, плоти и ауры жизни, душа принцессы Ванессы будет только расти все слабее и слабее, все менее и менее активным. Если она отказывалась превращаться в неживое существо и оставалась в своем искусственном теле, то увядание ее души было неизбежным. Если бы она могла успешно продвигаться по пути механического адепта, она могла бы, по крайней мере, сохранить состояние своей души, гарантируя, что она питается магической энергией. Это помогло бы ей вырваться из своего текущего неловкого состояния ни гоблина, ни голема. Тем не менее, было очевидно, что слабомагическое окружение плоскости гоблина плохо подходит для гоблина, который намерен идти по пути механического адепта. Поэтому Ванесса попросила, чтобы Грим разрешил ей войти в Белую башню для учебы. Грим подумал над этой просьбой и тайно задал Дезире несколько вопросов, прежде чем, наконец, согласиться с просьбой Ванессы. В настоящее время в Белой башне живут два гоблина, которые перешагнули порог адептов и стали официальными адептами, зарегистрированными в Кримсонском клане. До тех пор, пока им не давали собраться и сформировать собственную фракцию, они не представляли большой угрозы. Мирил управляла Белой башней. Она была более чем способна держать под своим пальцем несколько адептов-гоблинов. Как таковой, Грим не был особенно обеспокоен этим. После того, как принцесса Ванесса ушла в хорошем настроении, Грим просто поговорил с Дезирой, которая находилась в самолете гоблинов, и подтвердил, что власть над самолетом гоблинов все еще стабильна и не испытывает никаких проблем. Помня об этом, Грим, наконец, подготовился к отъезду в башню судьбы в мире адептов. Война между судьбой и колдунами холодной зимы только что закончилась там. Алиса уже несколько раз просила его присутствовать на праздничном банкете судьбы ведьм. Однако, как только он прибыл на верхний уровень башни и собирался использовать телепортационный массив, чтобы вернуться в мир адептов, вокруг массива мерцал белый свет. Через мгновение перед ним появилось плотное и массивное тело. Это был Грю Газлувский, разделенный мозг Грю. Грим не мог не быть ошеломлен, когда увидел извивающийся, похожий на кальмара мозг внутри пятиметрового металлического тела Гру. «Зачем ты здесь, в самолете гоблина?» Глава 895. «Торги, говори, зачем ты хотел встретиться со мной?» Грим спросил без предупреждения. «Милорд, я слышал, вы обещали гоблинам на самолете гоблинов сплавку и раз...» Воздух в стальном зале немного вибрировал. Газлоу должен был создать голос, вибрируя воздух своими умственными способностями, чтобы вместить Грима. «Новости быстро распространяются для вас». Грим бледно улыбнулся. «Прошло не так много времени с тех пор, как я произнес эти слова в самолете «Гоблин», а вы уже слышали их здесь, в Лансе». «Конечно, в конце концов, самолет «Гоблина» был моим родным миром. У меня до сих пор есть связи там». Мозговой монстр хихикал. «Предупреждаю тебя, приоритет твоего текущего развития, Лэнс, ты должен защищать этот передовой форпост своей жизнью. Драконы не должны изгнать тебя с этого самолета. Вам лучше не вмешиваться в то, что происходит на самолете гоблинов, и не влиять на развитие клана». Мозговой монстр в последние годы был великолепен, но Грим не мог не напомнить ему, чтобы он снова остался в строю. Газлоу опасался сильных, но пошел за слабыми. Если бы Грим не держался за него крепко, то, скорее всего, это привело бы к отступлению от него. Что касается лояльности, Грим не был настолько глуп, чтобы верить в преданность мозгового чудовища третьего класса. Он и Газлоу могли показаться хозяевами и подчиненными, но на самом деле они были больше похожи на союзников. Газлоу давно был способен стереть бренд, который он поместил в его душу в прошлом. Если бы не некоторые трюки, которые Грим оставил в ультрамагической печи генератора и отсутствие у Газлоу уверенности в том, что он переживет ответную реакцию со стороны Кримсон клана, он бы уже давно освободился от привязанности души Грима. Таким образом, Грим должен был быть чрезвычайно осторожным и осторожным, когда имел дело с этим мозговым монстром третьего класса, который летал все выше и выше, всегда рискуя сорвать струны, которые держали его привязанным. «Понял. Не волнуйтесь, милорд. Драконы уже много раз пытались. Возможно, они способны сильно повредить мою столицу вечности, но полностью удалить ее – это не более чем фантазия. Если они осмелятся прийти снова, я заставлю их пожалеть об этом». «Хорошо, милорд, видите ли, развитие столицы вечности достигло предела. В краткосрочной перспективе драконы не смогут ворваться в столицу, но и мы не сможем вырваться. Главная проблема – сплав Кейраса. Милорд, не думаете ли вы, что вам следует отдать немного сплава Кейраса и в столицу вечности?» Мозговой монстр зондировался осторожно. Грим хладнокровно засмеялся и сказал: «Эти гоблины дали мне обещание. Они сделают из меня волшебного машинного големского дракона, обладающего силой четвертого класса, в течение 1-2 лет. Вот почему я был готов предоставить им сплав Кейрас. А ты, что ты можешь мне дать? Ты же не собираешься забрать у меня такое сокровище, не имея ничего взамен, не так ли?» Тон Грима, может и недружелюбный, но Газлоу внезапно взволнован. Он был окаменел от того, что у Грима в руках только столько сплава Кейраса. Если бы это было так, он бы никогда не смог получить ни одного обрезка сплава Кейра, даже если бы он был невероятно убедителен. В конце концов, ценность големского дракона четвертого класса была поразительно высока. Он не мог предоставить ничего равноценного, чтобы вырвать сплав Кейраса из рук гоблинов. «Милорд, я могу предоставить вам еще одну магическую машинную армию, состоящую из 1000 волшебных машин. На данный момент мне не нужна армия волшебных машин. Развитие багряного клана довольно стабильно, и у нас нет срочного давления войны. Оставьте волшебные машины себе. Милорд, я могу помочь вам атаковать повелителей драконов. Поистине, с армией волшебных машин, которой вы владеете в настоящее время, для вас не должно быть проблемой завоевания нескольких территорий драконов». Однако, Грим не мог ни сузить глаза и ни улыбнуться. «Сколько драконов ты можешь поймать для меня?» Газлоу впал в неловкую тишину. «Ничего не поделаешь. Там ему больше всего не хватало силы. Десятки тысяч волшебных машинных солдат были подобны стальному потоку, способному пачкать земли и норы любого повелителя драконов ниже четвертого класса. Однако Газлоу не смог захватить ни одного из драконов. Он был совершенно беспомощен в этом отношении. Может быть, он и сам был третьеклассником, но не умел сражаться. Даже с его умственными способностями как средством нападения, его трусливая личность означала, что он не хотел ступить на поле боя, если в этом не было крайней необходимости. Между тем, из множества созданных им машин никто не мог взлететь в небо. Тем не менее, какой повелитель драконов Ланса не мог летать? Драконы не могли просто ждать смерти в своих норах, когда они увидят неудержимую армию волшебных машин, идущих за ними. Вероятно, они бы собрали вещи и сбежали еще до того, как армия добралась до их домов. Вот почему армия волшебных машин легко могла победить повелителя драконов, но захват их, когда они свободно летали в небе, был ничем иным, как фантазией. Если бы Гримм был готов предоставить ему некоторые магические печи-генератор, он смог бы создать флот летающих кораблей, и проблема будет решена. Вот почему Гозлоу не мог не попросить авансового платежа из сплава Куирас, даже если бы он знал, что это немного неудобно. Видя, что Гозлоу полностью замолчал, Гримм сменил тему разговора. Где руки грома дракона? Чем он занимался последние несколько лет? Тот, кто ответил на его вопрос, был Грю. Господь оружия Грома занял обширную территорию в 150 километрах к юго-западу от столицы Вечности. Он живет там хорошей жизнью. Самка дракона снова спаривается с ним. Пусть он будет осторожен. В данный момент большинство повелителей драконов Ланса, вероятно, уже знают о его связи с нами. Убедись, что он не попадет в ловушку драконов. Жадность нахмурилась, как он и сказал. Я обеспечу безопасность территории лорда оружия. У Грю все еще было в голове выражение лица. Милорд, я слышал, что у вас уже есть земли как в центральном, так и в северном регионах мира адептов. Вам, должно быть, сейчас не хватает больших военно-воздушных сил. Почему бы тебе не позволить мне подделать для тебя непобедимый воздушный флот? О, что ты имеешь в виду? Предложение Грю вызвало интерес у Грима. Мы из столицы Вечности плаваем в металлах, но не хватает волшебных печей-генераторов. Если вы сможете предоставить нам две волшебные генераторные печи, мы бесплатно создадим для вас Скай-Патрол Макхершип. Не забывайте, что волшебные чертежи машин в руках маленьких гоблинов, все они принадлежали мне, когда он еще был гоблином. Гозлоу хранил молчание в течение всего этого времени, похоже, соглашаясь с предложением Грю. Грим не мог не сузить ему глаза. Дать тебе две волшебные генераторные печи, оставить одну для себя, а другую использовать, чтобы создать для меня материнский корабль, ты это имеешь в виду? Да, сэр. Хе-хе, это предложение звучит неплохо, но эти маленькие гоблины, похоже, тоже могут это сделать. Более того, если бы я дал им две волшебные генераторные печи, они смогли бы обеспечить меня двумя матерями небесного патруля. Мозг Грю, похожий на кальмара, тонко общался со своей главной сущностью. Не задумываясь, Грю увеличил свое предложение. Два магических генератора, мы предоставляем вам материнский корабль вместе с 300-сильной армией волшебных машин. Все они высококачественные продвинутые истребители первого класса. Я предоставляю вам три волшебных генератора, вы делаете мне два материнских корабля и даете мне 500 волшебных машин. Это, более того, материнство, которое вы делаете для себя, должно быть созвучно приказам, когда клан требует своей службы. Конечно, если с кораблем случится какой-нибудь ущерб, клан возместит вам и компенсирует убытки. Грю молча обсуждал с этим главным органом довольно долго, прежде чем неохотно согласился. По правде говоря, это была лишь стратегия мозгового монстра. Звучало так, будто эта сделка заставит мозговое чудовище заплатить немалую сумму. Однако по своей сути она не повредила ни одному из реальных преимуществ Гозлоу. Что он потерял, создавая материнские корабли и волшебные машины для Грима? Просто какой-то волшебный сплав и время. Он мог компенсировать магический сплав, найдя металлические вены в Лансе Кмаим. Фабрики и магическая энергия, использованная для создания машин, принадлежала ему самому. С достаточным количеством времени и усилий, он мог бы произвести столько магического сплава, сколько он хотел. Вот почему Гозлоу считал, что сделка стоит того, даже если условия Грима оказались чрезвычайно строгими. Тогда, милорд, сколько волшебных генераторных печей вы намерены предоставить нам изначально? В конце концов, Грю не смог подавить желание доказать, что Грим в выигрыше. Давайте продолжим с 6 волшебными генераторными печами. Когда вы покажете мне 4 материнских корабля, я передам 6 волшебных генераторных печей. Грю не мог не радоваться. 6 материнных кораблей. Это не было большой проблемой для столицы Вечности. В лучшем случае, им понадобился бы месяц, чтобы успешно создать их все. Однако это напрягало бы запасы металла в городе. Казалось, что им пришлось бы увеличить количество вечеринок по разведке шахт снаружи, чтобы найти все доступные металлические жилы вблизи города. Обе стороны быстро пришли к соглашению, которое удовлетворило и порадовало их обеих. Грим не осталось в столице надолго. Вместо этого он вернулся в массив телепортации и вернулся в мир адептов. Мир адептов, башня судьбы. Когда ослепительный белый свет массива потускнел, Грим увидел Алису, которая ждала его там, чтобы поприветствовать. За ней последовали берсеркская ведьма София и недавно продвинутая ведьма судьбы. Лицо Клэри выглядело еще бледнее, чем в последний раз, когда он ее видел, но психическое состояние не выглядело слишком плохим. «Как ты? Я слышал, что вы исчерпали довольно много сил судьбы во время этой войны. Ты ведь не повредил своему душевному происхождению, не так ли?» Грим вышла из массива и держала Алису за талию. Несмотря на то, что они уже завершили свои отношения, Элис все еще не привыкла к публичным проявлениям любви Грима. Ее лицо покраснело, когда она почувствовала, как Грим обернулся вокруг ее талии теплой и большой рукой. Она гневно посмотрела на него, но не оттолкнула руку. «Прошло несколько дней с нашей победы, и ты пришла только после того, как я столько раз звала тебя, Хаэм. Кажется, мне нет места в твоем сердце». Элис не могла не жаловаться. «Не меняй тему разговора. Скажи мне, сколько силы судьбы ты потерял во время этой войны?» Грим снова мягко спросил. Алиса не могла не вздохнуть. «Нам, ведьмам судьбы, ни о чем говорить. Все, на что мы можем положиться, это благословение судьбы. Благодарите звезды, которые мы в конце концов победили. Иначе я потерпел бы огромную потерю». Глава 896. Доверенный бассейн Аписа могла бы победить Моргану, но в конце концов, это была узкая победа. Моргана потеряла репутацию колдунов холодной зимы и треть ресурсов клана, в то время как Алиса потеряла всю силу судьбы, которую так кропотливо накапливала за эти годы. Важно отметить, что это была столица, которую Алисе удалось накопить только после участия в трех плоскостных войнах. Тем не менее, ведьмы судьбы получили огромную возможность благодаря этой войне. Их общая сила сейчас взлетела до небес. На данный момент в башне судьбы было 7 судебных ведьм. И хотя до их вторжения в Фаэн она еще не была на уровне, среднее качество ведьм было выше. Более того, с постепенным увеличением их территории, судебные ведьмы получали все больше и больше семян учеников со всей земли. 7 судебных ведьм днем и ночью бежали по всей своей территории, отбирая талантливых людей из семян учеников и забирая их обратно в башню судьбы. Те, у кого были низшие таланты, затем были помещены на близлежащие ресурсные площадки для изучения и дальнейшего обучения. Впервые за 100 лет с момента их возрождения количество учеников ведьми, собранных в башне судьбы, превысило 100 человек. Это было зрелищное событие, которого еще никогда не было в истории колдунов судьбы. Сотня подмастерьев колдунов была бы слишком мала в любой другой ветви колдовства, никогда не бывает слишком много. Однако, для судьбы ведьмы все было по-другому. Как все знали, ведьмы судьбы не были известны своей боевой мощью. У них почти не было профессиональных навыков, связанных с битвой в низших классах. Только такие, как Алиса, которые выдержали до второго класса, имели шансы блистать на поле боя после овладения навыками, связанными с благословением и проклятием судьбы противника. До того, как это случилось, большинство ведьмы судьбы могли полагаться только на мгновенно литые волшебные палочки и свитки, чтобы защитить себя. Это косвенно увеличивало трудности их выживания на поле боя. Поэтому было сказано, что судьбе ведьмы в основном нужна защита третьей стороны, прежде чем они будут полностью развиты. Эти смертельные слабости привели к тому, что учеников ветви судьбы было гораздо меньше, чем других ветвей. В то же время единственными, кто мог сформировать кодовые отношения с ветвью судьбы, были, вероятно, ложные ведьмы, у которых были строгие предпосылки для таланта и огромные трудности в продвижении по службе. Было сказано, что основным требованием, которое лжекомышленники предъявляют при выборе учеников, является то, чтобы они были женщинами, не имели близких родственников и пробуждали талант к иллюзиям до 8-летнего возраста. Одни лишь эти предпосылки отсеивают большинство кандидатов, не говоря уже о том, что продвижение по службе будет проблематичным. Именно поэтому ложные ведьмы в большинстве случаев управляли одноклассной системой. Это означало, что каждая ложная ведьма забирала только одного ученика на протяжении всей своей жизни. Это также приводило к тому, что наследие ложных ведьм легко отсекалось из-за неожиданных инцидентов. Честно говоря, если бы ветви северной ведьмы были ранжированы по тому, насколько они слабы и насколько мало у них было членов, то ложные ведьмы определенно сидели бы на вершине. Конечно же, за ними следовали бы ложные ведьмы. Если бы Алиса не встретила Грима, неглубокие корни ее клана не позволили бы ей пережить это мучительное путешествие первого класса. Теперь, благодаря глубокому сотрудничеству ведьм судьбы и багряного клана, Ведьмы судьбы были хорошо защищены магическими машинами и элементиумными големами. Они уже не были такими хрупкими и слабыми, как раньше. В таких условиях развития ветви судьбы наконец-то начала ускоряться. Пробыв с Алисой в башне судьбы 2 дня, Грим поспешил в Белую башню после получения множества срочных сообщений от адепта Мирила. Белая башня превратилась в оживленное место в эти дни. После 5 лет колонизации влияние Багрового клана достигло 150 километров вглубь Шварцвальда. Это действие, несомненно, затронуло нервы многих могущественных магических существ. В результате этого вспыхнул долгожданный Багровый тигр. Эта волшебная волна чудовищ, появившихся из глубин Шварцвальда, стала не только возможностью, но и испытанием для Багрового клана. Если бы они сопротивлялись этому теснению, то получили бы контроль над всей богатой землей и лесом вокруг них. Если бы они потерпели неудачу, все бы вернулось к нулю. Усилия и ресурсы, вложенные кланом за последние 5 лет, пропадут впустую. Столкнувшись с таким огромным давлением, Мирил немедленно стала вызывать на фронт могущественных адептов внутри клана, чтобы не дать врагу сбежать. Очевидно, что Заха и Тигуль уже прибыли и сражались с волшебным существом, властелином Шварцвальда. Тем временем чемпионка клана, кровавая королева Мария, была очень близка к переходу в 3-й класс. Поэтому она пряталась в огненном троне, ожидая времени. Однако все ее могущественные слуги присутствовали на поле боя, поддерживая прочную оборону клана. Другой могущественный адепт, бук-адепт Биллис, отправился исследовать некоторые древние руины в центральном регионе. Он временно был вне контакта. Следовательно, Мирил все еще беспокоилась о линии фронта. Она не могла хорошо спать и не имела иного выбора, кроме как неоднократно призывать Грима, лидера клана, поспешить в Белую башню. Грим только с неохотой мог покинуть башню судьбы и телепортироваться в Белую башню. Бассейн Доверент. Это был обширный бассейн с огненно-красными петушиными ячейками, растущими повсюду. География была высокой на западе и низкой на востоке. В целом, бассейн имел форму овала. Это было самое широкое место в обширном Шварцвальде и, естественно, стало самым интенсивным полем битвы между Багровым кланом и магическими существами. Была построена прочная крепость, в центре которой находился бассейн Доверент. Большая группа бриллиантовых адептов и учеников вела сюда гражданских лиц в оборону, засовывая крепкий гвоздь в крыло чудовища Чеканного. Несмотря на то, что к Белой башне спешили довольно много зверей и волшебных существ, властелины магии, обладающие наибольшей властью и влиянием, шли за пределы форта. Даже властелины волшебных существ не осмеливались заходить на территорию Белой башни до того, как эти человеческие адепты снаружи были истреблены. Битва продолжалась. На самом высоком месте Доверанской котловины, на западной стороне, малиновые адепты устраивали гражданских лиц и гоблинов, чтобы построить чрезвычайно мощную деревянную крепость. Окружающие их лес и кустарники были расчищены. Толстые и прочные бревна были заточены и вбиты в грязь, образуя вокруг них прочную стену. В 2 метрах от земли на стенах были вырезаны стрельбища. Волшебная энергия винтовок сверкала блеском металла, протянувшегося от этих портов. 1000 мирных жителей Белой башни и гоблинов внутри крепости имели свою собственную магическую винтовку с энергией. У них даже был короткий пистолет на талии. Винтовка стреляла из слабых версий Сцелденкрайс, питавшихся от магических энергетических батарей. Их дальность стрельбы составляла 120 метров, а наступательная сила – 11 очков. Обычные звери не имели такого понятия, как сопротивление магии. Ошпаривающие лучи оставляли чистую дыру на их телах, не имея возможности защищаться. Такие атаки ранили бы волшебных существ, если бы они были чем-то ниже 1-го класса. Пистолеты на их талии были примитивными пистолетами гоблинов. Они полагались на металлические пули, выпущенные через алхимический порох, чтобы ранить врага. Дальность стрельбы составляла от 10 до 40 метров, а наступательная сила – 8 очков. Каждое гоблиновое орудие могло быть слабым, но при стрельбе на шквале они могли даже ранить волшебное существо в Ферстграде. Можно с полным основанием утверждать, что обычные мирные жители и гоблины клана Кримсон не смогли бы сразиться с магическими существами и зверями, если бы не продвижение кланом магической энергии из винтовок и гоблиновских ружей. Однако, обладая таким простым оружием, любой человек, способный нажать на курок, был бы магическим охотником за существами. Они могли прятаться за прочными стенами и с легкостью убивать рой идущих на них зверей. Когда орда диких зверей и хищных птиц вышла с востока от Шварцвальда и зарядилась к лесу через неровный водоем, на стенах загорелись красные точки света. Шипящие лучи прорезали небо, приземляясь там, где звери были наиболее сконцентрированы. Неважно, были ли это толстые и толстые бритвенные кабаны, флотоносные берсерковые обезьяны, или литовые и подвижные ягуары, ни один из них не мог легко пересечь среднюю точку бассейна. Ошпаривающие лучи были похожи на глаза жнеца, неся с собой смерть, куда бы они ни пошли. Одно чудовище за другим завывало и падало на землю, где пересекались красные огни, с кровавыми дырками, простреленными в их тела. Когда более сильные магические существа вышли на передний край, чтобы защитить других своими магически стойкими телами, багровые адепты за стенами утопили бы их яростной магией. Испытание силы человеческих адептов с грубой кожей и плотью было несправедливым испытанием для начала. Однако эта несправедливая сцена происходила снова и снова на этом хаотичном поле боя. Большинство зверей упало во время их атаки. Даже случайное счастливое существо, добравшееся до стены, было встречено рядом волшебных машин, выкованных из чистого металла. Магические машины и элементиумные големы были могущественными стражами, которыми обладал почти каждый чиновник клана Кримсон. Эти машины были стальными щитами, в то время как элементиумные големы были взрывным оружием. Они оба стали незаменимыми помощниками адептов багрового клана. Невозможно было зарядить адептов малинового клана до того, как они сначала побьют свою машину и своего голема. В то время как в тазу проливалась кровь, семь второкланов малинового клана спокойно стояли перед палаткой в центре форта, оценивая битву издалека. Дракон рожденный Заха, гоблин Тигуль, рыцари крови Сороса и Виндзора, кровавый Эльфиса, маг Лилия, волшебный лучник, спалла оборотень. В качестве основной боевой силы багрового клана, эти семь второклассников представляли соответственно грима, фракцию гоблинов и фракцию вампиров. Они уже были самой сильной силой багрового клана, исключая нескольких адептов высшего эшелона. Они прекрасно знали, что эти дикие звери не имеют права нападать на Белую башню, если даже не могут прорваться через такую крепость. Поверхностной причиной, по которой багровый клан выбрал это место для отступления от башни, было снижение давления вокруг Белой башни, но на самом деле это был внутренний отбор и ликвидация клана. За последние несколько дней к власти в багровом клане пришли многие новые адепты. Вышестоящие намеревались использовать это клеймо как средство просеивания элиты. Как таковые, эти вторые сорта были здесь только как последняя линия обороны. Те, кто действительно были втянуты в смертельный матч, были адептами и учениками первого класса. Они были истинными героями этой битвы.